Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 2 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Министерстве экономики Армении оценивают итоги визита Папы Римского в Армению. Представитель Российской Федерации в ОБСЕ об идее направления миротворцев в зону Карабахского конфликта. Политолог оценивает итоги встречи президентов Армении и Азербайджана в Париже скромнее, чем в Вене и Санкт-Петербурге. Беседа с руководителем села Усэпаван Аскеранского района. Итак, подробности новостного блока. Идеи направления миротворцев в зону Нагорно-Карабахского конфликта пока не возникает. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Есть утвержденная еще с 90-х годов концепция миротворческой операции в зоне Карабахского конфликта. Но это окончательный этап урегулирования. Сейчас эта идея не возникает, потому что нет урегулирования. Работает в рамках секретариата ОБСЕ так называемая группа планирования высокого уровня, которая адаптирует регулярно схему проведения гипотетической миротворческой операции под эгидой ОБСЕ в зоне Карабахского конфликта. Пока это только наброски на картах, сказал дипломат. По его словам, группа работает в тесной координации с офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Касшика, а также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Под адаптацией имеется в виду осмотр местности и переложение на карты возможных вариантов размещения миротворческих подразделений. Однако это очень далекая перспектива, пока очень теоретический вопрос, подчеркнул Лукашевич. Кроме того, по его словам, для ОБСЕ данная идея будет огромным вызовом, потому что ОБСЕ никогда не занималась миротворческими операциями, передает РИА Новости. Результаты встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева в Париже будут намного скромнее тех, что были достигнуты по итогам встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Об этом заявил на пресс-конференции доктор политических наук, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян. При сложившейся ситуации в определенном плане можно сказать, что существует высокая вероятность того, что текущее развитие как вокруг переговорного процесса, так и вокруг Карабахского конфликта создают новый статус-кво, отметил эксперт. При этом он подчеркнул, естественно, ожидания, связанные с тем, что локальная военная операция низкого уровня, подобная той, что была осуществлена в апреле сего года, может полностью изменить военно-политическую и дипломатическую реальность, сохраняющуюся вокруг Арцаха в течение почти четверти века, более чем не оправдались. Стороны либо не готовы, либо с крайней осторожностью относятся к возможному возобновлению настоящей широкомасштабной войны, что и продемонстрировала апрельская война. В то же время стороны более чем далеки от так называемого реального переговорного процесса, основанного на компромиссах и нацеленного на прогресс, сказал Минасян. Политолог отметил, что в сложившейся ситуации сопредседатели Минской группы ОБСЕ будут продолжать деятельность, направленную на исключение возможности повтора военных действий. С другой стороны, очевидно, что Азербайджан пытается получить максимум из инерции апрельских событий, но я не думаю, что мы сможем наблюдать значительное развитие, подытожил политолог. Визит Папы Римского обещает оказать влияние не только на увеличение потока туристов в Армению, но и может стимулировать религиозный туризм и паломничество в Армению. Об этом сказал начальник управления туризма Минэкономики Армении Мехак Апресян. Кроме того, этот визит стал поводом еще раз заговорить о народе и вековой культуре Армении, повысив информированность международного сообщества в этом вопросе. Визит, который сам Папа назвал паломничеством, имеет и будет иметь большое значение как в отношении роста туризма, так и повышения информированности международного сообщества о народе и вековой культуре Армении, сказал начальник управления туризма Минэкономики Армении Мехак Апресян. Он отметил, что если люди заинтересованы в религиозном туризме и паломничестве, они смогут приехать и увидеть первую христианскую страну. По его словам, результаты стимулирующего влияния папского визита на показатели туризма можно будет проанализировать после опубликования опубликования квартальных данных. По его словам, отклики об Армении в международных СМИ становятся побудительным мотивом для выбора Армении в качестве страны посещения. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Vegas for Artsakh. Вегас для Арцаха под таким названием в тяжелые апрельские дни армянами, проживающими в Лас-Вегасе, Соединенных Штатов Америки, была создана организация для оказания помощи Арцаху. Руководителем Vegas for Artsakh является Михаил Оганесян. На собранные средства в одном из цехов бывшего каршолкокомбината города Степанакерта были заказаны спальные мешки для армии обороны НКР. Первая партия уже готова. Представитель организации, доктор-профессор университета Лас-Вегас Нерсес Купалян, сегодня находится в Арцахе. Он рассказал, что они поинтересовались в Министерстве обороны Нагорно-Карабахской республики, что необходимо и какую помощь могут оказать. И чтобы помощь была более эффективной, ими было принято решение заказать в Арцахе, тем самым способствовать и экономике, и помочь армии, отметил представитель организации. В рамках первой программы было заказано 1100 спальных мешков. Заказ готов. Представители проверили качество спальных мешков и остались довольны. Они соответствуют стандартам. Первая партия спальных мешков самими представителями направлена по назначению. Представитель Vegas for Artsakh Степанакерти Арам Карапетян занимался в основном организационными вопросами. Он выразил благодарность нашим соотечественникам за оказанную помощь, за то, что, находясь за океаном, они не остались безразличными к судьбе Арцаха. По словам Нерсеса Копаляна, помощь будет продолжена в рамках других программ организации Vegas for Artsakh. Свыше 10 лет руководителем общины Овсепаван Аскеранского района является Хачатур Петросян. Деревня создалась в 1990 году. Деревню создал Юрий Осипович Джангирян, назвал в честь своего отца Осепа. В данном моменте живут в Осепаване 35 семей, 179 жителей. Школа назвала в честь Юрия Осиповича. В школе учатся 26 учеников. В этом году окончили 9 классов 2 ученика, но с 1 сентября пойдут в школу 3 ученика. Деревня обеспечена водой. Жители обрабатывают землю, держат скот. Село газифицировано. Проблема питьевой воды решена. Есть интернет, есть проблемы в транспорте. Чтобы поехать куда-нибудь. Пешком идут до перекрестика Нурадюга, а дальше маршрутом. Молодежь в деревне много. Половина служит в армию обороны, а другие работают в райцентре и столице. Единственная проблема – помочь молодежи построить жилье, потому что некоторые не женятся. Именно из-за этого их можно понять. У общины 50 гектаров земель, засеяны пшеницей и яшмами. Горка урожая начнем через 2-3 дня. Это связано с погодой. Техника, комбайны есть. Кстати, урожай зерна в этом году хороший. Глава общины рассказал и о проблемах села. Хотелось бы иметь общинный центр. Наш муниципалитет сегодня расположен в бывшем жилом доме. А так условия для нормальной жизни в Осипаване есть. Люди трудолюбивые. Думаю, что нашего села хорошее будущее. В верхней части села установлен обелиск памяти 4 воинов-освободителей, отдавших свои жизни за защиту территории, на которой впоследствии будет построен Осипаван. Камо Арутюнян, Версен Огарян, Ганян, Артур Саркисян, Артур Мартиросян. На обелиске также фотография Юрия Джангиряна, основателя Осепавана, замученного в азербайджанских застенках. Это был материал с участием руководителя села Осепавана Аскеранского района.